После такого ее заявления все присутствующие имели полное право и дальше наслаждаться жизнью. В смысле, изумленно распахнув рты, пялиться на девицу, в которую превратился Базилио. А вот мне пришлось собрать волю в кулак и заняться исполнением своих хозяйских обязанностей. С напитками в моем доме дело обстоит так. Либо они уже благополучно откуда-нибудь взялись и стоят на столе, либо на столе ничего путного нет, и тогда приходится совершать чудеса. От самого простого — добыть нечто экзотическое из щели между мирами, до почти невозможного — отправиться в кухню и что-нибудь там найти. На последнее моего могущества хватает крайне редко, но ради такой гости грех не расстараться. Поэтому я как миленький встал и бодро пошел на край света, то есть в кухню. И не просто благополучно добрался туда в рекордное время, но и сразу вспомнил, в каком из шкафов у меня хранятся стратегические запасы редчайшего укумбийского бомбороки. И еще обнаружил на столе почти полный кувшин отличной камры из обжоры бунбы. Понятия не имею, откуда он тут взялся, и самое главное, каким образом уцелел в доме, по которому вечно скитаются пожирающие все на своем пути толпы дорогих гостей. И практически невидимых, но от этого ничуть не менее прожорливых слуг, любезно присматривающих за домом по приказу Его Величества, и в процессе присмотра азартно разоряющих мои заначки. Впрочем, на то оно и чудо, чтобы не понимать, как оно могло случиться. Вернувшись в гостиную, я ощущал себя величайшим героем всех времен, а мои гости бровью не повели. Принес напитки, и ладно, давай их сюда. Оставаться недооцененным — удел всякого гения. Я уже привык. Леди Сатофа тем временем приняла свой обычный вид. Надо понимать, для солидности, чтобы слушали внимательно. Потому что она как раз давала всем заинтересованным лицам инструкции по обращению с Базилио. «Только не вздумайте кормить ее обычной едой», — говорила она. «От того, что девочка выглядит как человек, она не перестала быть одушевленной иллюзией. И еда ей требуется, как прежде, иллюзорная». «Ничего», — отвечал Триккилай, сияющий, как именинник. «Я ее прокормлю». «И я помогу», — вторила ему Миламоре. «Я уже неплохо натренировалась». «Только, если можно, пусть теперь еда будет маленькими кусочками», — смущенно попросила Дылда с косичками. «Клюнуть большой торт я еще хоть как-то успевал». «Не успевал, а успевала», — поправила ее леди Сатофа. «Сама захотела быть девчонкой, теперь переучивайся». «Да, извините, успевала клюнуть, но в человеческий рот большой торт точно не поместится, и как от него откусить, я совершенно не представляю. А пока разрежешь, он уже исчезнет». «Хочешь сказать, эти юные балбесы до сих пор не научились создавать еду, способную просуществовать хотя бы четверть часа?» — изумилась леди Сатофа. «Не связывайся с ними, детка, вот тебе мой совет. Учись готовить сама, ну, то есть в твоем случае колдовать. Всякий человек должен уметь себя накормить. Это самый необходимый базовый навык, гарантирующий независимость от окружающих и обстоятельств. Все мои ученицы с этого начинают. А уж стоять у плиты или колдовать, каждый решает сам. Взять того же сэра Макса». Все зачем-то посмотрели на меня, как будто никогда прежде не видели. «Пожрать он любит, а готовить ни в какую», — продолжала леди Сатофа. «Поэтому научился таскать еду из щелей между мирами. И это правильный подход. Еда из иного мира — лучшая диета для всякого колдуна. Но тебе она, к сожалению, тоже не подойдет. Слишком уж плотная и материальная. Даром, что добыта неведомо откуда». «Пока Базилио будет учиться, я могу создавать для него... «Для нее совсем крошечные тортики», — сказал Триккилай. «На один укус. Не вижу никаких препятствий». И тут же продемонстрировал свое умение. Взмахнул рукой, пробормотал короткое заклинание, и на стол плюхнулся торт настолько огромный, что всех нас можно было в нем утопить. И еще некоторых отсутствующих друзей позвать для компании, чтобы не так одиноко было барахтаться в этом кремовом болоте, отчаянно воняющем рыбой, как и все произведения нашего чудо-кулинара, имитирующие туланскую кухню, по которой он, страшно сказать, истосковался.